Скандалы были результатом попоек, в которых принимали участие сами герои. В салонах и игорных притонах они предъявляли револьверы и в подавляющем большинстве случаев без всякого повода. Эти россказни вызвали у меня тошноту, однако кое-чему научили. Человек, который носит при себе револьвер, трус. Личность, которую стоит выставить за дверь любого приличного заведения, клуба или иного цивилизованного собрания. В ношении личного оружия нет ни капли рыцарства, ни романтики, что бы ни писали на этот счет американские авторы. Я хочу, чтобы вы поняли, до какой меры презрения настроили меня некоторые стороны жизни Дикого Запада. Попробуем провести параллель. Порой молодому человеку, почти юноше, не успевшему обтрепать фрак, который сверкает новизной, случается подпить в компании старших. Когда дамы удаляются, он начинает говорить. Он говорит, если помните, как человек светский, который познал жизнь, как знаток всего земного и неземного, седые головы склоняются все ниже и ниже перед его нелепыми утверждениями. Когда молодчик выходит за рамки приличия, кое-кто пытается изменить тему разговора, ловко убирает графин из-под его рук. Все толпятся вокруг стола, в общем, вам знакомо чувство неловкости, помесь жалости и презрения за юношу, который делает из себя посмешище. Подобное чувство овладело мной, когда тот пожилой человек в вагоне, которому все сказанное выше было известно лучше, чем мне, время от времени искал у слушателей одобрения своим утверждениям, о которых можно было только пожалеть. Оскорбление, насилие и даже убийство казались ему делом правым. Выходило так, что прав всякий, кто обходит закон, когда тот силен, и наступает закону на горло, когда тот слаб. Прав тот, кто прибегает к обману в политике, распространяет ложь в делах государственных, вершит предательство в вопросах муниципального администрирования. Вагон был переполнен детьми, которые не слушались родителей, детьми капризными, скандальными, испорченными до пределов, невиданных мной в Англо-Индии. Придет время, из них вырастут настоящие мужчины, подобные тем, что сидели со мной в вагоне для курящих. Они тоже не будут уважать закон и станут заправлять газетами, которые проводят линию открытого неповиновения закону. Однако, как говорит мистер Тутс, не стоит обращать на это внимание. Спускаясь со скалистых гор, мы проехались по козлам высотой в каких-то 286 футов. Они были сделаны из железа, но 2 года назад составы следовали здесь по деревянному сооружению, которое стояло еще долгое время после того, как использовать его запретили гражданские инженеры. Однажды эта железная постройка, как и туннель Стампид, рухнет вниз. Последствия будут еще более ужасными. Поздно ночью, в полнейшей темноте, мы переехали с Кунса. Все, что рассказывают о скунсах, чистая правда. Это божественный запах. Глава 28. Рассказывает, как на берегу реки Йеллоустон Янки Джим представил меня Диане из Кройсвейза. Как немецкий еврей заявил, что я не являюсь истинным гражданином. Заканчивается описанием празднования 4 июля и извлеченных из него уроков. Ливингстон — город с 2000 жителей, узловая станция, и от него небольшая ветка ведет в Йеллоустонский национальный парк. Город стоит в прерии. Но за ним ландшафт резко меняется. Река Йеллоустон устремляется в горный проход. В Ливингстоне только одна улица, где ковбойские лошади и жеребенок от племенной кобылки, запряженной в легкую двухместную коляску с откидным верхом, нежится под лучами солнца, покуда сам ковбой бреется у единственного в городе парикмахера. Я вобрал в себя весь этот городишко, включая салоны, за 10 минут, а затем удалился в волнующееся море трав, чтобы передохнуть. У подножия холма, где я расположился, пронесся табун лошадей под присмотром 2 верховых. Не скоро забудется это зрелище. Над зеленой травой, потревоженной копытами, взметнулось легкое облачко пыли, задернув, словно вуалью, 3 сотни незнакомых с путами дьяволов, которым очень хотелось попастись. «Йоу, йоу, йоу!» — словно койоты распевали дуэтом всадники. Лошади, словно кавалерийский эскадрон, шли рысью, потом, встретив по дороге бугор, разделились на два отряда,